жена, Рональда, была истинным гением в своей области и занималась какой-то закрытой темой. Она почти не бывала дома, поэтому всем домашним хозяйством уже давно занималась ее дочь Аннет, на год моложе меня. Была еще младшая сестра Гита. Она бесконечно копалась в информационных лентах и столь же мало интересовалась домом, как и ее мать. Должно быть, узкая специализация, становившаяся все более и более необходимой по мере продвижения человека в космос, привела нас, так сказать, к мутации. Люди, наиболее пораженные ею, возражали бы против этого утверждения особенно яростно. Мне настоятельно советовали выбрать какую-нибудь нужную для станции профессию. Но все они мне не нравились. В конце концов, я стал готовиться к профессии рейнджера. Аронс считал, что это занятие мне не подходит. Но тут война, которая, впрочем, прямо нас не затрагивала, подошла к мрачному концу. Победы не достигла ни одна из сторон. Противники расходились в крайнем истощении. Затем начались бесконечные мирные переговоры. Больше всего нас тревожило, что Бельтан оказался забыт его основным союзом. Положение стало бы отчаянным, если бы задолго до этого мы не перешли на самоснабжение. Теперь наша планета кормила и одевала нас. Торговля и связь с внешним миром почти прекратилась. В последний период войны большой корабль прилетал раз в 2 года, но 2 срока его уже не было. А когда он все-таки прибыл, мы обнаружили, что это второсортный грузовик, доставивший горстку участников войны, слепых и хромых ветеранов, казавшихся отходами военной мясорубки. Среди них был и Грис Лугард. Он был первым помощником отца и очень многое значил для меня в детстве. Я видел спускающегося по трапу хромого человека с небольшой дорожной сумкой, казавшейся слишком тяжелой для его худых рук и придававшей еще больше неуверенности его походке. Проходя мимо, он взглянул на меня, уронил сумку, вскинул в приветствие руку. Он хотел улыбнуться мне, но рот на частично восстановленном лице, выдавала слишком гладкая кожа, перекосился в кривой усмешке. «Сим!» Только в этот момент я узнал его по браслету, теперь слишком просторному. «Я Вир, а вы?» Я взглянул на знаки различия на воротнике его выцветшего и давно нечищенного мундира. «Сектор капитан Лугард». «Вир». Он повторил мое имя, как будто вспоминая что-то хорошо знакомое. «Вир». «Да, ты сын Сима, но... но... ты очень похож на Сима». Он постоял, глядя на меня. Потом поднял голову, повернулся и задумчиво огляделся. Теперь он как будто разглядел больше сквозь облако пыли, поднятое башмаками. «Да, много времени прошло». Негромким усталым голосом сказал он. «Очень много». Спина его сгорбилась. Он наклонился за упавшей сумкой, но я опередил его. «Куда, сэр?» В старых казармах никто не жил уже по крайней мере 5 лет. Они использовались как склады. В семье Лугарда все умерли или улетели с планеты. Я решил, что Лугард поселится у нас, даже если Аннет не сможет выделить отдельную комнату, что было вовсе не обязательно. Лугард глядел мимо меня на юго-западные холмы и на горы за ними. «Есть ли у тебя флиттер, Сим, Вир?» Я отрицательно покачал головой. «Их теперь используют только в крайнем случае. У нас совсем нет для них запасных частей. Лучшее, что я могу достать, это хоппер». Я знал, что, взяв хоппер, я нарушу правила. Но Грис Лугард был близким мне человеком, а я давно уже не встречал никого из своего детства. «Сэр, если хотите погостить, — продолжал я, — когда часто что-то вспоминаешь, он говорил как будто сам с собой, убеждал себя. Хочешь поверить, верно ли оно? Если сможешь достать хоппер, полетим на юго-запад, в крепость Бат. Но она, должно быть, превратилась в развалины. С тех пор, как 6-й взвод улетел оттуда 8 лет назад, там никто не бывал». Лугард пожал плечами. Я видел немало развалин, а это мне нравится. Он порылся в кармане и извлек металлическую пластинку размером с ладонь. Пластинка сверкнула на солнце. Благодарность от правительства, Вир. Крепость Бат моя. Но продовольствие, там его достаточно.